Глава третья. Вздрагиваю, когда моей ноги касается мягкая шерстка, и опускаю взгляд вниз. Карамель задирает голову и, мурлыкнув, прищуривается. «Хулиганка, ты меня напугала!» Зарываясь пальцами в шерсть, окошко продолжает тереться о мои ноги. Потом она резко разворачивается и бежит на балкон, а я срываюсь за ней. «Карамель! Карамель, вернись в дом!» Подхватываю кошку брата у самой балюстрады и бросаю взгляд на пустыню. Воздух все еще плавится, но на улице стало значительно прохладнее. Прищурившись, всматриваюсь в дорогу, ведущую к особняку брата, по которой едут два джипа. Сердце почему-то начинает чистить так, что тяжело сделать вдох. Это едет тот самый гость брата. Никаких сомнений. Сглатываю и крепче прижимаю к себе кошку. Машины останавливаются у ворот, а потом въезжают на территорию и скрываются за домом. «Госпожа!» В комнату заходит служанка. «Господин сказал, что вас будут ждать внизу». «Ладно», — выдыхаю. «Моя сестра приехала?» «Да, госпожа Ильхам уже здесь», — отчитывается Зухра. «Она в гостиной с вашими племянниками». «Хорошо, спасибо. Я сейчас спущусь». Закрыв дверь на балкон, опускаю карамель на кровать, а сама возвращаюсь к туалетному столику в гардеробе, чтобы надеть никап. Знаю, Сауд скажет, что это слишком. Точнее, мог бы сказать лет 8 назад. Но сейчас он позволяет мне одеваться, как мне того хочется. А я желаю скрываться от мира, потому что нигде, кроме дома брата, не чувствую себя в безопасности с открытым лицом. Когда-то монстр, который лишил меня невинности не только физически, но и морально, сказал, что у меня лицо... Я даже не стану повторять это слово. Но им обычно называют женщин, которые предоставляют интимные услуги за деньги. Вот с кем он сравнил меня. Сказал, что мои губы созданы, чтобы... «Аиша!» Вздрагиваю от голоса сестры и поворачиваю голову. «О, как красиво ты подвела глаза!» Восхищается Ильхам, буквально врываясь в комнату вихрем свежего воздуха, которого мне иногда так сильно не хватает. Ильхам потрясающая. Она нежная, добрая, светлая. И Сауд пригрозил отцу, что если тот отдаст младшую сестру замуж без согласования с ним, он и ее заберет, чтобы спрятать от родителей. Вообще, мой брат стал много и часто идти против воли отца, что раньше в нашей семье было совершенно неприемлемо. Но после того, что произошло со мной, отец перестал быть таким категоричным. «Добрый вечер, моя хорошая!» Улыбаюсь и приобнимаю сестру, которая наклонилась ко мне. «Можно я помогу тебе?» – спрашивает она, кивая на мой черный никап. «Конечно!» – киваю и поворачиваюсь к зеркалу. «К Сауду приехал гость. Очень красивый мужчина. Ильхам!» Восклицаю и смотрю на сестру с притворным возмущением, а она по-девичьи хихикает. «Как же мне хочется, чтобы она сохранила в себе эту чистоту и восторженность!» «А что? Я так, только одним глазком!» — подмигивает сестра. Ее подведенные сурьмой глаза светятся игривым огоньком. «Он меня не видел. Я спряталась за катками с теми огромными растениями, которые насадила наша Мария». Сестра очень любит настоящее имя невестки. Ей оно кажется экзотическим, и она напрочь отказывается называть Марию как-то иначе. Хотя, надо сказать, Сауда это немного бесит. Но такая уж наша Ильхам. «Ох!» – качаю головой и цокаю языком, когда сестра аккуратно надевает на меня никап. «Да ладно тебе! Красивый, богатый. Что еще надо?» «Не торопись, мы еще его не знаем». «Представь себе, если Сауд решит выдать тебя за него. Он не такой, как тот урод. Ах, прости, я увлеклась», – стихает Ильхам. а я чувствую, как в жилах застывает кровь. Я больше никогда не выйду замуж. Ни одному мужчине не позволю прикоснуться ко мне. Я слишком долго залечивала свои раны, а некоторые залечить так и не удалось. Мое время ушло безвозвратно. Теперь я хочу жить с семьей брата, заботиться о них и дарить им радость. Это и есть мое личное счастье. «Кстати, Сауд говорил, как его зовут?» – спрашивает сестра, поправляя ткань никаба. «Давуд», – произношу, а потом начинаю хмуриться. «Какое же знакомое имя!» «Когда-то давно, кажется, будто в прошлой жизни, в моем университете был преподаватель. Говорили, что он внештатный, скорее приглашенный гость, который специализировался на инвестициях. У меня он ничего не преподавал, но я пару раз в неделю наблюдала за тем, как он шел от своей машины по парковке. Шаг расслабленный, даже немного небрежный. Всегда в сопровождении студентов. Всегда смеющийся. Мне тогда казалось, что столько может смеяться лишь очень добрый и светлый человек. А потом он просто перестал приезжать. И у меня в памяти остались только улыбка и имя. Давуд. «Ну все, готово». Довольно произносит Ильхам и выпрямляется, а я встаю со своего кресла. «Помни, не кормить детей сладостями на ночь». Наставляю сестру, когда мы выходим из моей спальни и идем вниз. «Иначе ни ты не поспишь, ни прислуга, ни они сами. Будут до утра на голове стоять». «Помню, помню», — бубнит Ильхам. «Я поправляю свою длинную накидку. Сегодня на мне не абайя. Я надела льняные брюки, такую же рубашку, а поверх накидку до пят с двумя разрезами по бокам. Такой наряд позволит мне погулять по пустыне и пообщаться с ней, пока брат с женой будут общаться со своим гостем. Мы спускаемся по широкой лестнице, и мое сердце с каждой секунды бьется все быстрее, то подскакивая к горлу, то стремительно ухая в пятки. Да что ж за реакция такая? Хотя ничего удивительного. За последние 5 лет я впервые окажусь в обществе незнакомца. Именно из-за желания избежать этого я не посещала многочисленные приемы, на которые ездят Сауд с Абаль. Но сейчас, когда я закончила терапию, чувствую, что хочу немного выглянуть из своей раковины. «О, Аиша, мы заждались», — произносит Сауд, когда мы появляемся в гостиной. Я чувствую, как немеют кончики пальцев и лицо, когда мой взгляд мечется между братом и его гостем. «Давуд, позволь представить тебе мою сестру Аишу», — говорит брат, и гость оборачивается. Я же застываю с открытым ртом, встречая взгляд ореховых глаз.